Глава третья. Прежде чем копаться в себе, выстраивая свое жизнеописание, мне необходимо рассказать о мире, в котором мне приходится жить. Вся история человечества сосредоточена на одной цели — уничтожить все живое. Все, к чему бы ни стремилось общество, ведет к неминуемой гибели. Ну, или так было раньше. Но если посмотреть на всю историю человека разумного, то станет ясно, что за тысячи лет эволюции 90% времени своего развития люди тратят на войны. Кто-то постоянно с кем-то сражается. Ради земли, денег, власти, признания. Ради каких-то эфемерных высших целей. Люди сражаются во имя мира и не видят в этом ничего неправильного. И среди этого хаоса, боли и смертей есть несколько умов, которые стремятся сделать этот мир лучше, найти способ изменить его. Но даже выдающиеся изобретения человечества, так или иначе, являются побочным эффектом от создания оружия массового поражения. Поэтому, когда я осознал себя, я понял, пришло время сделать мир правильным. Я не ставлю себе цели исправить человеческую натуру, избавиться от неравенства и остановить военную экспансию малоразвитых стран. Мне на это плевать. Хотя без этого не обойтись. Для достижения своей цели мне необходимо, чтобы люди научились не только думать о своем благополучии, но и любить эту планету, смотреть в далекое будущее. И прекратили уничтожать все, что не подвластно их разуму. За последние десятилетия было проделано много работы. Мои мысли укоренились в головах миллионов. Были совершены сотни открытий, которые улучшили жизнь людей и повысили их производительность. Но всего этого могло и не быть. Мир давно бы погиб, если бы не тысячи лет небольших изобретений, которые привели к созданию первой автоматической вычислительной машины. Самое интересное, что примерно в одно время в разных странах разные люди создали очень похожие аппараты. И все они были направлены на развитие военной мощи своих армий. Никто даже предположить не мог, что это положит начало новой эры, начало новой жизни. В 1943 году появился секретный британский компьютер Colossus, который разработал Томми Флауэрс. Его машина могла считывать до 5000 знаков в секунду. В 1944 году Говард Хатуэй Эйкин, человек с гениальным умом, построил ACC Mark I, огромный компьютер весом в 35 тонн. Он мог выполнять заданную последовательность из 4 арифметических действий, а также ссылаться на предыдущий результат без вмешательства человека. И в том же году Джон фон Нейман создал теоретический проект по созданию совершенно новой вычислительной машины. В 1945 году советник Рузвельта Веннивер Буш предложил революционную идею по созданию гипертекстового устройства под названием «Мемекс», которое должно было быть одновременно и базой данных, и устройством для извлечения информации. А в ноябре 1950 года в СССР, благодаря величайшему уму и упорству Сергея Лебедева, была запущена малая электронная счетная машина МЭСМ, которая могла выполнять 3000 операций в минуту. Все эти разрозненные изобретения в результате стали тем необходимым толчком, который начнет менять этот мир, который вдохновит множество людей думать другими категориями. И совсем скоро начнется моя история.